Колин. Хотите знать, с чего все началось? Хотите услышать, как скучный курс для взрослых о том, как заводить друзей и оказывать на людей влияние, в конечном счете привел меня к тому, что я стал толкать незнакомцев на путь самоуничтожения? Вот как все случилось. Вначале были три девушки — Элеонор, Жюстин, Рошель. Элеонор учила итальянский в университете, в соседней аудитории вечером по четвергам. Я увидел ее и сразу же захотел. Ее густые темные волосы казались шелковистыми на ощупь. Я приходил на занятия пораньше и болтался в столовой, надеясь ее увидеть. Она всегда была одна и никогда не садилась с кем-то, даже со студентами из ее группы. Иногда она появлялась за полчаса до начала занятий и сидела в столовой с учебниками, что-то читая или просматривая распечатку, вероятно, последнее учебное задание. Я пристраивался сзади и глядел на ее сгорбленные плечи, на ее позу, на скрещенные под пластиковым стулом ноги. Каждый вечер в четверг я не сводил глаз с Элеонор, и каждый раз мне хотелось ее все больше. Естественно, сложнее всего было установить первый контакт, набраться смелости и заговорить с ней. Я слегка изменил ситуацию, поскольку целью занятия являлся поиск партнеров для бизнеса, а вовсе не для секса. И спросил Найджела, как вести себя, обходя дома незнакомых людей в поисках клиентов. Он ответил, что клиенты покупают товары и услуги у таких же людей, как и они сами. Будь открыт и дружелюбен. Представь, будто общаешься с приятелями. Подумай, каким тоном будешь с ними говорить, придумай соответствующую позу, улыбку. Само собой, проще сказать, чем сделать. «Если не попросишь, ничего не получишь», — подбодрил Найджел. «Те, кто пасует перед трудностями, никогда не побеждают. Помешать себе можешь только ты сам». В конце концов, однажды в четверг я просто сел в столовой перед Элеонор. «Меня зовут Колин», — сказал я, протягивая руку. Она удивленно взглянула на меня, но руку мою пожала. «Элеонор, что изучаете?» «Итальянский, в шестой аудитории». Вблизи она показалась мне еще привлекательнее. Темные глаза, бледное лицо. Я откашлялся. «И как?» «Вполне». Разговор пока не клеился. Она держала обеими руками кофейную чашку, словно девушке было холодно. Я принял ту же позу, хотя чашки у меня не было, и начал отчаянно соображать, что бы сказать такое умное. «Il miglio febbro», наконец выдал я. «Что?» «Это Элиот. Его эпиграф — обращение к Эзри Паунду в бесплодной земле. Он лучше меня, он мастер искуснее, чем я». Насколько я помню, переводится примерно так. «Правда?» — удивилась она. «А мы до сих пор проходим... Не подскажете, где железнодорожная станция?» Я улыбнулся. «Что, Шеллета, можете иметь в виду на будущее?» Судя по позе, девушка несколько расслабилась. Она убрала одну руку под стол, и я сделал то же самое. «Вы далеко живете?» — довольно неуклюже спросил я. «Ну почему все так чертовски сложно?» «В самом городе», — ответила она. «Не хотите чего-нибудь выпить со мной после занятий?» Вопрос явно ее удивил. Решив, что она собирается отказать, я попробовал еще раз. «Встретимся на улице в половине десятого». «Да», — кивнула она. «Хорошо». Именно тогда я понял, что все у меня получится. Когда пытаешься кого-то навести на определенные мысли с помощью НЛП, нельзя ни в чем сомневаться. Нужно хотя бы пытаться верить в то, что говоришь, иначе твой посыл ослабнет и может не дойти. Я понимал, что мне многого еще предстоит достичь, и что мне необходимо совершенствовать свою технику, но утвердительный ответ Элеонор лишь придал мне уверенности. Я сумел уговорить женщину со мной встретиться, а это означало, что передо мной открывается множество возможностей, прекрасных и бескрайних, словно теплое море, накатывающее волнами на тропический остров. С минуты на минуту должны были начаться занятия, и столовая быстро пустела. Слышался скрежет стульев по покрытому плиткой полу. Мы оба встали. «Что мне теперь сказать? Чем подкрепить уже сделанное?» «Спасибо», — изрек я, — «значит, увидимся». «Обязательно. До встречи». «Черт побери! Спасибо! Как-то уж совсем по-дурацки». Так или иначе, она пошла на свои занятия, я на свои, до самого их конца не мог усидеть на месте, делая заметки в блокноте. Что я ей скажу, на какие темы заведу беседу, и помечая на полях особо важное. Пожалуй, случившееся с Элеонор можно считать началом всего дальнейшего. Трудно точно сказать, что именно пошло не так, и в последующие месяцы я не раз рассматривал все возможные варианты. Я вовсе на нее не давил, тщательно обдумывал каждое слово и вероятные последствия сказанного. Встреть я ее вновь сегодня, вряд ли я сделал бы что-либо иначе. Естественно, с тех пор я усовершенствовал свои методики, внес в них поправки в свете происшедшего и куда лучше научился адаптироваться к ситуации. Стоит также учесть, что с Элеонор я не добился желаемого результата, в том числе и потому, что в то время не понимал в полной мере, в чем он заключается. Тогда я лишь грубо и страстно желал, чтобы привлекательная женщина сочла меня карикатурно неотразимым, хотя на самом деле мое призвание было куда выше. Возможно, судьба свела нас с Элеонор именно с этой целью. Девушка увлеклась мной, хотя я был ей совершенно неинтересен. Между нами возникла связь, но мы не целовались, не прикасались друг к другу, и тем более между нами не было никакого секса. Но души наши переплелись, и их единение стало куда интимнее, чем любой телесный контакт. Полагаю, все случилось из-за того, что она уже успела зайти слишком далеко. После смерти отца я много читал Элиота и Рильке, пытаясь постичь тот процесс, что рано или поздно происходит с каждым из нас и которому отец подвергся раньше, чем можно было ожидать. Восприятие Элиотом рождения и смерти как, по сути, одного и того же глубоко запало мне в сердце. Вечер за вечером я продирался через 4 квартета, пытаясь отыскать в нее душу отца, и порой мне казалось, будто я замечаю его призрак, словно облачко дыма за дверью, ощущаю его запах, словно теплое морское течение. Любимым моим произведением Рильке были стихи про Орфея, который отправляется в подземный мир, чтобы вернуть свою потерянную возлюбленную Эвридику. Ему приказано смотреть вперед, и остается лишь верить, что его жена и ее спутник идут следом, а когда он не выдерживает и оглядывается... Как там говорится, смежилась женственность ее, как лепестки цветка перед закатом. Возлюбленная Орфея стала недоступна, смерть вернула ей девственность, смерть пустила в ней корни. И опять-таки смерть и рождение неразделимы, как и у Элиота, словно она стала беременна смертью, беременна сладостью и тьмой. Так было и с Элеонор. Она чересчур далеко зашла, смерть пустила в ней корни. Хотя девушка была еще жива, ходила, существовала день за днем, направляясь к своему концу без какого-либо желания повернуть назад. Помню, я стоял с ней на парковке возле паба. Вид у нее был неуверенный, ошеломленный, словно проведенный в беседе со мной вечер притупил ее чувства, сделав безразличной ко всему. «Я могу отвезти вас домой», — сказал я, мягко коснувшись ее руки. Уже стемнело, и весь свет падал из окон паба. Каждые несколько минут вспыхивала и гасла дежурная лампочка. Я вспомнил, как все это время слушал Элеонор, пытаясь настроиться на ее мысли и надеясь, что мои слова возымеют действие. Она слышала мои мысленные указания, но отчего-то реагировала вовсе не так, как я рассчитывал. Между нами словно стоял невидимый барьер. Мне не хотелось все испортить. Не хотелось, чтобы она ушла без меня. Мне хотелось отвезти ее домой и запереть дверь, чтобы никто не мог нам помешать. Мне хотелось не спеша исследовать все, что могла предложить прекрасная Элеонор, девушка моей мечты. Возможно, мне не хватило смелости, и нерешительность притупила мой мысленный посыл. А может, просто не доставало веры в себя и собственные намерения, внимания и наблюдательности. «Домой?» — переспросила она, словно никогда прежде не слышала этого слова. «Поедем со мной», — сказал я. Я направился к машине, но Элеонор не последовала за мной. Похоже, именно в этот момент я ее потерял. «Не знаю», — еле слышно пробормотала она, — «не знаю, что значит домой. Не знаю, о чем вы». Я понял, что уже ничего не изменить. Раздражение и разочарование были столь велики, что я не сумел сдержать чувств. «Идите домой», — сказал я. «Идите домой, закройте дверь и больше не выходите». «Да», — кивнула она. «Вот и хорошо», — ответил я. Когда я проезжал мимо, она еще стояла на месте. Я потратил весь вечер, обдумывая все то, что говорил ей, и что она мне отвечала, делая заметки и размышляя, как вести себя в следующий раз. Я вовсе не хотел ее смерти. В конце концов, я лишь попробовал найти подружку. Так что не моя вина, что на следующий день после нашего свидания она покончила с собой. Когда мы расставались, ничто о том не говорило. Да, она была крайне молчалива, но это мало чем отличалось от ее обычного поведения. Несколько недель спустя я увидел в новостях сообщение, что кто-то из родственников Элеонор обнаружил в ее доме труп. Тело нашли сильно разложившимся у подножья лестницы, тем не менее было ясно, что она повесилась на перилах. Предположительно, это случилось между вечером четверга, когда она ушла с занятий, и субботой. Я думал, что ко мне придут и будут допрашивать. Наверняка многие помнили, как мы разговаривали в столовой, а кто-то мог заметить, как мы ушли вместе или видеть нас в пабе. Но хотя я уже приготовил безобидную историю, будто подумывал в следующем семестре взять курс итальянского, меня никто так и не побеспокоил. Тем же вечером, допивая третий стакан виски, чувствуя, как немеют губы и горят щеки, я думал, что могло бы случиться, если бы я поехал тогда к Элеонор вместе с ней. Я жалел, что меня не было рядом, когда она сделала последний шаг, что я не присутствовал в момент принятия решения. А потом я вдруг ощутил внезапное возбуждение, поняв, что на самом деле она приняла решение именно в тот вечер, в пабе, когда я был с ней. Тогда я считал, что она слушает мои указания и воспринимает их, но что-то оказалось неверно понято. И когда я сказал ей, чтобы она шла домой, закрыла дверь и больше не выходила, она восприняла это буквально. Она вовсе не выбирала свой путь. Я искренне полагал, что смягчил ей боль принятия решения. Слишком много тяжких решений приходится принимать. Слишком многое брать в расчет. Слишком о многом думать. А на самом деле нужно было принять лишь одно. Я думал, что помог ей в этом. Я сказал ей, что нужно сделать, и она сделала. Теперь, оглядываясь назад, я, конечно, понимаю, вряд ли что-то из того, что я ей говорил, имело хоть какое-то значение, но так или иначе, конечный результат заключался в том, что она пошла по пути быстрого и жестокого самоуничтожения. Она была мертва уже в ту минуту, когда я уезжал от нее в тот вечер. Тогда на парковке она еще дышала, и у нее билось сердце, но она все равно была трупом. Трансформация началась. Но к тому времени у меня уже появились другие хлопоты. Я переключился на Жюстин.